Второе. После тяжелой смены Тимофей шел домой совсем без сил, словно всю ночь не у операционного стола простоял, а мешки с песком ворочил. «Люди не мешки», — задумчиво прошептал он и вздохнул. «С мешками было бы куда проще. Принес, кинул. А с людьми, да еще с больными, надо поговорить, успокоить, уврачевать боль». Уж потом уложить на приготовленную койку. Хотя какая там койка? Мест не хватает даже на полу. Полдень, а кажется, будто полночь. Настолько все кругом мрачно и темно. В конце ноября всегда заволакивала темнотой большой город на берегу Финского залива, как будто сама природа хотела указать людям их скромное место в мироздании. Но если до революции столица Великой Империи сияла множеством огней, то сейчас люди смертельно боялись увидеть ночью свет в окне дома. Он указывал на то, что в квартире идет обыск. У двери булочной змеей велась длинная очередь голодных людей, переминающихся на морозе с ноги на ногу. — Расходитесь, граждане, хлеба не будет! — оправдываясь, — кричал булочник Семен, надеясь на всеобщее сочувствие и понимание. — Не будет! Мироед! В ответ народ угрожающе зашевелился. И пекарь с испугом спрятался за дверь. Тимофей знал, что спасти Семену не удастся, что толпа, загудев, ворвется в магазин в поисках хлеба, в голодной ярости примется крушить прилавки и бить зеркальные стекла витрин. — Доброго здоровья, господин доктор! — прошелестел за спиной тихий женский голос. Подняв голову, Тимофей натолкнулся взглядом на смущенное лицо Моти, соседской прислуги. — Господин доктор! — Вы уж меня извините за плохую новость. На этих словах сердце Тимофея ухнуло куда-то вниз и остановилось. В вашу квартиру новых жильцов селили. И только-то, слава тебе, Господи, все домашние живы. Тимофей с облегчением почувствовал, что сердце вернулось на место, и нетерпеливо спросил, каких жильцов? Мужика и бабу, видать, из городской бедноты. За версту видно, что прощелыги, рожи перекошены, одежонка с чужого плеча, и одно слово мазурики, у меня на них нюх, как у собаки. Округлив глаза, доложила Моти и выразительно всхлипнула. В нашу квартиру тоже товарищи вселили, в комнату барина, извозчика с женой и одну козу, мы ее в гардеробную определили, козу-то. — То есть как козу? — Какую козу, не понял Тимофей. — Обыкновенную козу с рогами, говорят, удойная. Они ее козу к вешалке привязали. Блеет жуть, видать, ей гардеробная не нравится. Или вешалка. — Мне бы вешалка тоже не понравилась, — пробормотал Тимофей, прибавляя шаг. — Надо посмотреть, что случилось дома. Может быть, родители нуждаются в помощи. В этот день двор большого доходного дома на Измайловском проспекте напоминал вавилонское столпотворение. С первого взгляда понять, что здесь происходит, не было никакой возможности. Истошно ревели дети, кричали женщины, ругались мужики, из распахнутых окон летели вещи. Это напоминало Тимофею пожар в доме купца Пызина, на который он в детстве бегал полазить. Только на пожаре люди, затаив дыхание, ждали законной помощи от царской пожарной службы. А здесь творилось одобряемое новой властью беззаконие. Переступив через лежащий на боку пуфик, обитый розовым шелком, Тимофей остановился посреди двора и прислушался. — Тимофей Николаевич, подойдите ко мне! — пожилая вдова акцизного чиновника, укутанная в пушистый оренбургский платок, подавала ему знаки приблизиться. Он подошел. — Добрый день, Вероника Ронна. — Да уж какой добрый, господин Петров Макеев! — обреченно, махнув рукой, дама утерла слезы. И Тимофей обратил внимание на ее потухшие глаза. С покрасневшими от слез белками. — Хочу вас предупредить. Увидите в своей квартире. Посторонних не смейте возмущаться. Генерал Мишин не пожелал пускать в свою квартиру оборванцев, и комиссар его застрелил. Сообщение Вероники Ароновны звучало невероятно. Генералу Мишину недавно исполнилось 70 лет, и все знакомые почитали его за безобидного чудака, любившего к месту и не к месту вспоминать русско-турецкую кампанию. «Застрелили генерала?» «Именно так, голубчик!» Энергично закивала головой соседка. «Вы уж там поаккуратнее с жил товарищами. Потерпите. Наверняка это безобразие скоро закончится. Государь вернет себе власть, и все наладится. Вот увидите. Она уткнула лицо в лисью муфту и зарыдала. Перепрыгивая высокую лестницу через три ступени, Тимофей бросился домой, чуть не натолкнувшись на широко распахнутую дверь своей квартиры, подпертую аккуратно сколоченным ящиком с надписью «Лучшие итальянские макароны». Отодвинув преграду, он занес было ногу через порог, но резко остановился от грубого окрика, донесшегося из длинного коридора. — Куда лезешь? — Осади назад. Квартира занята. Уплотняем буржуев по ордеру на вселенне. Уставив руки в боки, навстречу Тимофею шагнула дородная плосколицая баба с косящими в разные стороны глазами. Видимо, по случаю переезда она приоделась в расшитую белым шелком новенькую блузку, украденную из витрины магазина модного платья мадам Жанет, и тонкую шерстяную юбку, из которой выглядывали голенища растоптанных кирзовых сапог со сверкавшими галошами. — Дарья Матвеевна, пропустите, это наш сын, — твердо сказал появившийся за спиной новой жилички Пётр Сергеевич. Всегда живое и мягкое лицо отца словно окаменело, что случалось лишь в минуты тяжелых переживаний. Милый папа, от любви и жалости к отцу Тимофея сдавило горло, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Он был готов немедленно взять вещи этой захватчицы и выбросить из окна, с удовольствием наблюдая, как удар об асфальт в дребезги разбился бы ящик из-под макарон, набитый посудой и тряпками. Как посмели эти люди бесцеремонно ворваться в чужую квартиру, да еще вот так, нагло, по-хозяйски, ни на кого не обращая внимания? Собрав всю свою волю, Тимофей постарался перебороть первый порыв гнева, памятуя о своей ответственности за родителей. «Смирение! Вот лучшая добродетель!» Три раза повторил он в уме как заклинание, и только после этого мрачно переступил порог, едва не сбив на пол трехрожковую вешалку для пальто. Баба посторонилась, подозрительно оглядев Тимофея с головы до ног левым глазом, правый при этом смотрел куда-то в потолок. «Дарья Матвеевна с мужем будут жить в нашей гостиной», — напряженным голосом оповестил отец, поспешно увлекая Тимофея в спальню, пока тот не успел раскрыть рот. Ольга Александровна и тетя Сима сидели рядком на широкой кровати, стоящей вдоль стены, и подавленно молчали. «Тима, ты один?» — Где все? Вот вы же вчера вместе ушли, — взволновалась княгиня, с испугом понимая, что Тимофей явился один. Ее милое лицо мертвенно побледнело и стало похожим на желтоватую восковую маску. — Не знаю, — не подумав, брякнул он и осекся. — Вот дурак. Теперь Ольга Александровна будет с ума сходить. Сняв пальто, он неуклюже пытался исправить положение и оправдать Всеволода. Сева пошел провожать девушку, Кристину Липскую, очень красивую. — Папа, ты помнишь Крысю, дочку сапожника из Варшавы? И отец женился на Марии, сестре милосердия из лазарета. — Конечно, помню. Мы встретили Кристину на улице, и Всеволод вызвался ее проводить. Он у нас записной кавалер. — Бодро, — сказал Тимофей, придав голосу ироническую беспечность. По чуть порозовевшим щекам Ольги Александровны он понял, что уловка сработала. Матери всегда верят в лучшее, но провести тетю Симу никогда не удавалось. — Пойду прогуляюсь, — да решительно принялась тетя Сима. — Сил нет тут сидеть. Новости послушаю, с людьми потолкую, а если повезет, то перехвачу Севушку на улице, как бы беды не вышло. Он у нас горячий. — А вы сидите, Ольга Александровна, и не вздумайте выходить из квартиры. Знатный барыня лучше нынче поберечься. — Горюшка, горе. Причитая, домоправительница выбрала из кучи одежды вынесенный из соседней комнаты плюшевый жакет на ватине, не глядя, сунула руки в рукава и, накинув полушалок, выскочила из комнаты. В комнате повисло тяжелое молчание. «Мне странно думать, что вместе с нами будут жить посторонние люди, пользоваться нашей ванной, нашей кухней, спать на наших диванах и есть за нашим столом. Но я привыкну к этой мысли», — прервала тишину Ольга Александровна. «В конце концов, новые соседи — такие же люди, как и мы. Если они считают себя вправе сюда вселиться, значит, так тому и быть. Тяготы быта не должны иметь для нас значения. Лишь бы вы, мои дорогие, были живы и здоровы, правда?» Ожидая ответа, она вопросительно посмотрела в глаза приемного сына, надеясь хоть немного примирить его с новыми обстоятельствами. Тимофей подсел к Ольге Александровне и нежно обнял ее хрупкие плечи. — Правда. К соседям привыкнем. Люди и хуже нас живут. А Сева скоро придет, не тревожьтесь. — Оленька, все уладится. Потерпи, пожалуйста, — поддержал его отец. — Хочешь, уедем за границу, в Швецию, к Арефьему? Ольга Александровна решительно подняла голову. — Нет, я не в силах бежать из России. Андрей меня не понял. Его сиятельство, князь Андрей Изерский, отец Всеволода, погиб в первые месяцы русско-японской войны. Тимофей помнил, с каким огромным мужеством княгиня перенесла гибель мужа и разорение семьи. Но не сломалась, не сдалась, а на последние деньги организовала лазарет для раненых воинов и до конца войны работала там, ведя дела с изумительной энергией и профессионализмом. В те тяжелые военные дни очень кстати подвернулся драгоценный подарок купчихи Досифеи Никандровны Рассоловой, презентованный Тимофею, которого все называли тогда Тимошкой. На вырученные от продажи ценностей деньги лазарет просуществовал несколько месяцев. Подарок был необычный — пуговицы, усыпанные драгоценными камнями. Тимофей так и не узнал, кому они были проданы. Аукционный брокер известил его, что покупатель пожелал остаться неизвестным. Впрочем, на вопрос, где находится одна пуговка из необычной коллекции, Тимофей мог бы ответить, даже если бы разбудили среди ночи. Ее он подарил на день ангела своей будущей невесте, Зиночке Арефьевой. Та пуговка была маленькая, кругленькая, как монетка, с коричневым камешком внутри, горящим на свету золотыми искорками. А по ободку пуговички шла выгравированная надпись, разочимы только в лупу. Она гласила: «Где лад, там и клад. В нашей семье лад», — подумал Тимофей, бережно укутывая шалью спину Ольги Александровны. «А все остальное — суета-сует. Только бы Сева вернулся. Только вернулся». Тимофей сосредоточился на этой мысли так, что даже вздрогнул, услышав веселый голос Всеволода. «Какое прекрасное зимнее утро!» «Действительно прекрасное!» — немедленно отозвался Тимофей, из-под тишка показывая Севе кулак. И радостно осознавая, что на этот раз пронесло, значит, вся семья в сборе, папа уж не будет озабоченно хмуриться, а Ольга Александровна неподвижно стоять у окна, сжимая до боли в пальцах край подоконника. — Сева, где ты был? — прошепел Тимофей на ухо князю, этот, не обращая внимания на новых соседей, шумно отфыркиваясь, умывался из медного кувшина на кухне. Всеволод стряхнул с волос мокрые брызги, улыбнулся чуть. Слышно, таинственно ответил: «Я примкнул к заговорщикам». От неожиданности Тимофей чуть не выронил из рук полотенце. Секретные заговоры, заброшенные замки, похищенные дамы — для него это было чем-то из области романтических книг. Правда, одну необычайную тайну он тоже знал. Это была тайна подземного хода в особняке Изерских. Но ее разгадка оказалась прозаической и даже забавной. Подземный ход вел из библиотеки в садовую ротонду и был сделан так, потому что старый князь иногда желал отдохнуть в одиночестве от сварливой супруги. — Эй, барин, скажи, где ты у вас подручней бочонок с квашеной капусты поставить? — бесцеремонно окликнул на Тимофея новое жиличко, с размаху хлопнув его рукой по плечу. — А то, гляжу, квартиру к нам выдели паршивенькую, без кладовой. Она изучающе походила взад-вперед по чистенькой кухонке, постучала костяшками пальцев по столам, пробуя их на крепость, и недовольно поморщилась. Надо было верхнюю квартиру брать, ту, в которой генералишку укокошили. Там куда как лучше, просторней, плита пошире. Она захихикала, сморщивая в трубочку тонкие губы. — Пошла вон, — брезгливо сказал Всеволод. Он отстранил Тимофея, рукой нагнув голову, сделал шаг по направлению к бабе. Она взвизгнула: — Помогите, буржуй жизни лишает. Глядя на перекошенное лицо соседки, Тимофей понял, что если он сейчас не вмешается, то произойдет непоправимое, о чем придется жалеть всю оставшуюся жизнь. — Не обращайте на него внимания, — быстро сказал он, заслоняя собой брата. — Всеволод Андреевич недавно с фронта, тяжело ранен, сейчас в горячке. «Ну — Ну-ну! — отпрыгнула в сторону жиличка, сузила глаза. — Ну-ну, посмотрим, кто-то у вас в горячке. Она шарахнулась в дверь, сбив с ног тетю Симу, и Тимофей услышал, как с грохотом закрылась дверь в их бывшую гостиную. — Зря ты так опрометчиво поступаешь, укоризненно посмотрел на Всеволода. — Ты что, хочешь, чтобы тебя убили на глазах у матери, как генерала Мишина? — Ты прав, — жестко ответил Сева. — Меня убьют, но в другом месте. Эти слова, как плеткой, хлестнули по лицу Тимофея, заставив дыхание на миг остановиться. — Сева, родной, — сказал он как можно убедительней, — ты пойми, сейчас вокруг нас так много горя и жестокости. Страна стоит по колено в слезах крови, и умереть для нас — это самое легкое. Мы должны постараться выжить, чтобы по мере сил помогать другим, а там уж как Бог даст. — Ты счастливый! — князь пододвинул ногой стул и присел на сиденье, уронив на колени подрагивавшие от бессильной ярости руки. — У тебя есть твердость смирения, а у меня их нет. — Ты говорил, что примкнул к заговорщикам, — напомнил ему Тимофей. — Расскажи. — Ах, да. Всеволод снова вскочил и прошелся по кухне. Меня эта баба-соседка совершенно выбила из колеи. Он потер лоб рукой. — Ну, слушай. Езерский стал говорить так тихо, что Тимофей больше догадывался, чем слышал, о чем идет речь. Крыся познакомил меня с своими друзьями, такими же, как я, недавно вернувшимися с фронта офицерами. Они собирают группу для перехода в Белую армию, генералу Деникину. Маршрут уже разработан, и группа ждет последнего сигнала. Крыся у них связная. Вчера она как раз шла с запиской к командиру группы, полковнику Егорову. Добровольцам сложно собраться вместе, потому что большевики развернули на офицеров настоящую охоту. Но перед тем, как уйти, необходимо раздобыть себе оружие и составить вооруженное подразделение. — Это очень опасно, — сказал Тимофей. — Я тебя понимаю. Только прошу, долечись. Твоя рана еще не полностью зажила. Не бойся, отряд еще не собрался. Мне поручено разыскать знакомых офицеров и предложить им примкнуть к нам. Тимофей смотрел на названного брата, и в голове его хаотично мелькали мысли, словно злая метель, бушевавшая в эту минуту над городом. Он страстно желал присоединиться к защитникам Отечества, в то же время ясно сознавал, что не имеет права оставить свою больницу и родителей. Будущее представлялось ему холодной, темной полыньей, в которой словно запоздалые осенние листья кружатся людские судьбы. Кого-то затянет под лед, а кто-то выплывет. Ясно ему было только одно. Он не может уйти из дома вдвоем с Всеволодом. Родители этого не переживут. Я не вправе уйти с тобой на войну, но оставшись, буду помогать людям всем, чем смогу, — пообещал Тимофей, сознавая, что с этой минуты их жизнь висит на волоске.